release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава нашему Господу. Glory be to our God. Я рад быть среди вас. I'm happy to be in your midst today. Знаете почему? Потому что я тут многих уже знаю. Because I know many people here already. И они нас принимают. And they always welcome us. Греют нас. They give us good comfort here. С открытой душой. With an open soul. Вы знаете, я очень благодарен за прошлогодний вот этот кемпинг, который был. I'm very grateful for the previous camp that we had last year. Вы знаете, наши братья в Молдавии, you know, our brothers in Moldova, мы встречались после всех, кто были здесь. We met afterwards with all those who were here. И со слезами рассказывали о вашей любви. And with great, even with tears, we shared about your love. Так что, брат Николай, мы не хвалим в глазах людей, мы скромные люди. So, brother Nikolai, we don't maybe praise people to their face, as we say, we're humble. Но вы сделали великое дело. But you have done a great work for us. Особенно для жен служителей, которые никогда нигде не выехали. Especially to the wives of the ministers who never travel anywhere. Я читаю место Священного Писания. I would like to read from the Holy Scripture. Евангелие от Матфея. Gospel of Matthew. 7 глава с 24 стиха до конца. Chapter 7, starting from verse 24 and to the end. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who has built his house on the rock. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, подобится человеку безрассудному, который построит дом. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and the great was its fall. И когда Иисус окончил свои слова сии, народ дивился учению Его. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at His teaching. Ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. For He taught them as one having authority and not as the scribes and Pharisees. Давайте мы сегодня поговорим, какие функции исполняет Слово Божие в нас. But let us speak today about the functions that the Word has and fulfills in us. Без Слова Божьего бы не было церковь. Without the Word of God, there would have not been the church. Без Слова Божьего мы не были бы здесь. Without the Word of God, we would have not been here. Но когда мы говорим о Слове Божьем, But when we speak about the Word of God, мы сразу прибегаем к источнику христианства. Immediately we come to the very source of Christianity. Потому что христианство от Слова Божьего. Because Christianity is from the Word of God. Мы бы никогда бы не покаялись, если бы не слышали Слово Божие. And had we not heard that word, we would have never repented. Но Слово Божие имеет свои функции, которые оно все время исполняло и исполняет. But the Word of God has its functions that it has fulfilled before and continues to fulfill. Когда мы читаем Откровение 22 глава 7 стих, as we read in Revelation chapter 22 verse 7, написано: «Блажен соблюдающий слово пророчества книги сей». It said, "Blessed is he who fulfills the words of the prophecy of this book." Поэтому и сказано, всякого, кто слушает слова мои, и исполняет их, подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. And that is why he says to whoever hears these words and fulfills them, I will liken him to a man that was wise and built his house on the rock. Почему человек, исполняющий Слово Божие, находится в безопасном месте? Why is it that a person that fulfills the word of God is located in a safe place? Потому что человек, который исполняет Слово Божие, Because a person that fulfills the word of God, он огражден от многих бед. They are shielded from many different things. Я говорю часто об этом. I frequently speak of this. Что жизнь на земле и так сложная. That life on earth is difficult as it is. Не надо ее усложнять. We do not need to complicate it. А многие люди усложняют ее сами себе. But many people themselves make it more difficult on themselves. Не исполняя Слово Божие, то есть они всегда делают жизнь сложной или усложняют жизнь. And by not fulfilling or living by the word of God, they make their life more complicated. Сказано, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. It says that a great wind came and the rain came and floods came, but that house did not fall because it was founded on the rock. Исполняющий Слово Божие, это стоит на скале. But the person that fulfills the word of God, he stands on the rock. Его не сбить ничем. You cannot shake them with anything. Его нельзя увлечь ничем. You cannot lead him astray with anything. Нельзя его обольстить или обмануть. You cannot deceive or lie to them. Он стоит на скале. Because they stand on the rock. Но те, которые исполняют Слово Божие, but those that fulfill the word of God, когда мы Евангелие от Луки читаем 11:28, написано: «Блаженны слушающие Слово и исполняющие Его». It said, blessed are those that hear the word and fulfill it. Счастливые те люди, которые слушают Слово Божие, blessed are those people that hear the word of God, и исполняют. And that then fulfill it. Не только которые слушают, not those that just listen to it, или которые хорошо говорят. Or those maybe that even speak well. Вы знаете, я столкнулся с таким моментом сейчас недавно. You know, I recently encountered a certain situation. И раньше это слышал. I've also heard this before. Когда один проповедник совершил грех. He fell into sin. И когда мы его наказывали, and when we had to reprimand or punish them, некоторые говорят: ну и что, если грешник, но он хорошо говорит. Some people would say, well, who, so what if he's a sinner? He speaks very well. Я говорю: ну Слово Божие не позволяет. And I said, but the word of God does not allow. Ну, братья, можно милость проявить, как он красиво говорит. But brothers, we can show mercy. He speaks so well. Люди, церковь, оставляя Слово Божие, идут за тем, который хорошо говорит. People in the church many times may leave the word of God and follow after a person that speaks well. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Марка, там притча о сеятеле. You know, when we read in the Gospel of Mark, we read about a parable about a sower. И там написано, что Слово Божие может быть похищено. And there it says that the word of God, it can be stolen away. Потому что, когда мы читаем, because when we read, то написано в 4 главе 15 стих. In chapter 4, verse 15. Посеяно при дороге означает тех, в которые сеется слово, но которым, когда услышит, тот час приходит сатана и похищает слово, посеяно в сердцах их. And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes and immediately takes away the word that was sown in their heart. Христос говорит, что приходит сатана и похищает. Christ says that Satan himself comes and he takes away or steals. Вот здесь нужно задуматься. Here we need to think. Почему сатана так озабочен, чтобы украсть у нас это слово? Why is Satan so concerned as to steal this word away from us? Потому что бывают моменты, когда люди на собрании, because there are moments when people are in the meeting or in church, они больше смотрят на проповедника, they look more at the preacher, смотрят на внешность, they look more on the outward appearance, если знают его истории, подумают об его истории. If they know his, their present or their past, they think about their past. Но порой важно и то, что говорит проповедник, люди забывают. And often the importance or what the speaker is speaking about, people forget. И сатана постоянно что-то находит такое, чтобы нас преподнести, чтобы мы были отвлечены от слова. And Satan always makes the effort to present something to us that we may be distracted from the word. Вы знаете, у нас был такой момент. You know, we had this instance. Я занимался молодежью когда-то в молодости. When I was younger, I was working with the youth. И вел собрание молодежное. And I was leading a youth service. И вот на молодежном собрании такое откровение. And at the youth service there was this following revelation. Что один брат говорит, сестра подошла и говорит, к этому брату видел, по имени сказал, что сатана ему на ухо так шептало, и он так соглашался, я аж открытым ртом слушал. One of the sisters, she came and she said that she received a revelation or a vision from God about one of the brothers, saying that she saw Satan was whispering in his ear, and he was listening as if almost with an open mouth. А я хотел узнать, насколько верно это откровение. And I wanted to check how accurate is this revelation or prophecy. И подошел к этому брату. So I came to that brother. И говорит, Павел, как было служение сегодня? And I said, Paul, how did the service, how did it go? А он говорит, никудышнее. He said it was pointless. Как никогда плохо. He проповедовали said, все. The preachers were terrible. Как никогда пели плохо. More than ever before, the singing was awful. И все, говорит, такие мрачные были сегодня. And everyone was so gloomy and down today. Я ему говорю, знаешь, Павел, почему я тебя спрашиваю? I said, Paul, do you know why I ask you this question? Потому что через струнину было открыто, что сатана тебе шептала на ухо, и ты слышал и соглашался. Because through Sister Nina there was a revelation that the devil is whispering in your ear, and you were listening and agreeing with everything that he's saying. Сатана приходит иногда, знаете, comes sometimes, you know? И приходит в наше собрание. And often he comes into our services. Там, где его, там он знает, что те ихние. А вот сюда хочет отсюда, среди нас кого-то. There on the outside, he knows that those people belong to him. But he comes into our midst because out of us, he wants to pull someone in. Но Слово Божие нас держит. But the Word of God keeps us. Близки к Господу. Keeps us close to God. Мы изучаем эту книгу Библию. We study this book, the Bible. И цель одна. And with one purpose. Чтобы исполнить. In order to fulfill. То, что написано здесь. That which is written here. Вы знаете, Слово Божие меняет человека. You know, the Word of God changes a person. Потому что, когда человек слушает Слово Божие, because when a person is listening to the Word of God, и исполняет, when they fulfill it, он не может быть как прежний без Слова Божия. Then they cannot be in the same way as they were before the Word of God. Потому что он исполняет. Because now this person is fulfilling. Смотрите, апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы. If you notice, Apostle Peter, as he's preaching on the day of the Pentecost. И когда народ услышал, подошли и сказали, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? And when the people heard this, they approached them, they said, men, brothers, what shall we do to be saved? Слово Божие коснулось их. The Word of God had touched them. И они были готовы все сделать. And they were ready to do anything. Они спрашивали, что нам делать, чтобы спастись? They asked, what can we do to be saved? И они говорят, and they said, да покаятся каждый из вас, may every one of you repent, да крестится. May you be baptized. И сказано, что тот день присоединилось душ около 3000. About 3,000 souls were added on. Потому что они согласились Слово Божие. Because they have agreed with the Word of God. Евреям 4:12, когда мы читаем, написано, что «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». In Hebrews chapter 4 it says that the Word of God is living and active and sharper than any double-edged sword. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. It pierces to the very bone and dividing the flesh and the bone and the marrow, discerning the very plans and motives of a person's heart. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, you know, as we read the Word of God, оно нам кое-что говорит. And there are certain things that it says to us. Если мы доверяемся Слову, if we trust the Word, то оно нам говорит, then it tells us, где мы были правы, tells us where we were right, где неправы были. It tells us where we were wrong. И Слово Божие проникает в нас. And the Word of God pierces within us. Оно заходит внутри нас. It enters to the inside. И тайны те, которые никто не знает, and those very secrets that no one else knows, но Слово Божие их ворочит в нас. But the Word of God, it stirs them inside of us. Один человек у нас, видный человек, сказал, я жил как хотел. One of the very obvious people amongst us, he said, I lived as I wanted. Поступал как хотел. I did whatever I wanted. мне не страшно умирать. I am not afraid to die. Но говорит, но я читал раз Библию. But one time as I was reading the Bible. И если правильно написано в Библии, то со мной и беда. And if what it says in the Bible is true, then I have a great danger awaiting me. А в Библии написано правда. And the Bible is, there's the truth. Написано то, что мы встречаем каждый день. It says that every day that we meet. И это Библия, это слово нас каждый день перерабатывает или говорит, мелит нас. Oh, and this word every single day as we encounter it, it as examines or measures us. Мы постоянно ходим на собрание. We always go to church. Я понимаю, что если бы было это собрание без проповеди, то многие бы не были здесь. I understand that if this meeting was without any sermons or teaching, most people wouldn't be here. Потому что проповедь Евангелия нас притягивает. Because the preaching of the gospel is what draws us in. Потому что, знаете, не только хлебом одним будет жить человек. Because it is not by bread alone that man shall live. Но всяким словом. But by every word. Всяким словом. Почему мы приходим сюда? Why do we come here? И вы знаете, может быть, здесь, ну, имеет каждый машину, приезжает на машине. And maybe everyone here, you have a car, you can drive here. У нас люди приходят по 5, по 6, по 8 километров пешком. We have people that walk 5 and maybe even up to 8 kilometers on foot. И приходят по грязи, по снегу и по дождю. Sometimes through mud and through rain and through snow. Чтобы слышать Слово Божие. In order to hear the word of God. Потому что Слово Божие касается человека. Because the word of God, it touches or it stirs a person. Оно проникает, написано. The Bible says it pierces. Она судит помышления и намерения сердечные. And it discerns the thoughts and the intents of the heart. Притча есть такой стих. 13 глава, 13 стих. In Proverbs, there is this verse, chapter 13, verse 13. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. It says, the one who neglects the word, they cause harm to themselves. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. One who neglects the word or the teaching, they cause harm to themselves. И вот здесь нужно подумать немножко. And this is, again, where we need to think. Потому что Слово Божие отводит от смерти. It leads us away from death. Кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовеки. The Bible says, whoever fulfills my word will not ever see death. Но надо верить всему, что он не увидит смерти. But we need to believe that they will not see death. Но идем дальше, снова от Слова Божия, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. As we move farther, the Word of God says that faith is from hearing, and hearing from the Word of God. Потому что слышать – это одно. Because to hear is one thing. Поэтому поверить – другое. And that is why to believe is another thing. И исполнять – третье. And to fulfill is the third thing. Потому что только слышать ничего пока не дает. Because just to hear it will not cause any benefit yet. Но когда мы слышим, but when we hear, когда мы исполняем, when we do, то Слово Божие имеет совершенство в нашей жизни. Then the Word of God has perfection in our life. Слово Господне судит нас. The Word of God, it judges us. Ибо Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Иоанна 12:48. In John 12:48 it says that the word that I spoke will judge him in the last day. Слово Господне будет судить нас. The word of God will judge us. Вы знаете, то, что написано, что мы не должны делать, или то, что есть грех. And where it tells us the things that we shouldn't do and what is sin. То Слово Божие имеет силу. The word of God has the power. И грех остается грехом. And sin remains sin. Вы знаете, когда Бог говорит Иеремии, Иеремия, что ты видишь перед собою? You know, when God asked Jeremiah, he said, Jeremiah, what do you see before you? Это первая глава пророка Иеремии, 12 стих. This is the first chapter of the book of Jeremiah, verse 12. Иеремия говорит, что он видит. Jeremiah responds and says what he sees. И Господь говорит, верно ты видишь, ибо я бодрствую над словом своим, чтобы каждое слово исполнилось. And the Lord responds and says, you see correctly, because I am concerned for my word that it may be fulfilled. Бог смотрит. God observes. Или следит за свое слово. Мы, как люди, можем иногда обещать, сказать и забыть. Но написано, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы каждое слово исполнилось. Очень важно, когда мы читаем, и сказано здесь дальше, в этом, где было прочитано, с 7 главы. «А всякий, кто слушает сии слова мои, не исполняет их, подобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». It's very important, as we continue here, we see that everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man that built his house on the sand. Вы знаете, что такое построиться на песке? You know what it means to build on sand. Может быть, кто-то из вас не видел разрушенных домов. Maybe some of you have not seen destroyed buildings. Я видел после наводнения, у нас в Молдавии было наводнение. We had a great flood in Moldavia and I saw it. И все дома, которые были камень на глину, фундамент выложены. Every single home that was built where stone was placed over clay. Все ушли. All those homes were completely swept away. И те, которые имели фундамент камень на цементе, на растворе, все остались. But those that had a foundation where concrete was placed on stone, those homes remained. И мы приехали с социальной программой там. We came there with a social, with a religious. И я говорю, братья, вот обратите внимание на этих домов. And I said, brothers, pay your attention to these buildings. На те, которые развалились. Those that have fallen apart. Вот такая жизнь христианина. And that also being the life of a Christian. Который он слушает слово. One that hears the word. Не исполняет. Does not fulfill it. И вы знаете, в один день такой христианин, то есть встретит что-то неудобно вразумительное, как я говорю. And one day this, a Christian person will meet something that's rather uncomfortable, but educating or teaching. Потому что он заходит или захочет войти в Царство Небесное. Because they will want to enter into the kingdom of heaven. А там будет закрыто для него. But it will be closed to them. Потому что сказано, и пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. It says, the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and great was its fall. Небо и земля пройдет, написано. Heaven and earth, the Bible says, will pass away. Но слова мои не пройдут. But my words will not pass away. Слова Божие имеют твердое основание. The word of God has a firm foundation. Вы обратите внимание на Библию. Turn your attention to the Bible. Сколько лет, как Библия существует? How many years has it existed? И она не постарела. And it did not grow old. Если мобильные телефоны уже 9 или 10 или какой идет, if the iPhone is being made in 9th and 10th generation already, вы знаете, за сколько лет, давайте подумаем. You know, over what short period of time? Think about it. Давайте мы посмотрим, как долго вы живете в Америке. Even see how long you lived here in this country. Кто имеет 30 лет самый давний, я так думаю. How many has lived here for maybe 30 years? I think have moved here the longest time. Сколько машин поменялось серийных? How many different cars have already changed, you know, and new ones came out since then? И та старая, та старая, та старая. This one is already old, that one is old, and that one is old. Но Слово Божие почему-то не стареет. But for some reason, the Word of God does not get old. Ее читают простые люди. Simple people read it. Ее читают грамотные люди. Educated people read it. Ее читают президенты. The presidents read it. Его читают судьи, judges read it, врачи, doctors, разные люди. All kinds of different people. И многие люди and many people, из тех, что читают, from those that read, соглашаются с тем, что написано. They agree with what is written. Но вот насчет исполнять, but as far as fulfilling, не все способны. Not many are capable. Не все способны. Not many are able to do that. Знаете, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. You know, in John chapter 1, verse 1, написано, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. It says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Вы знаете, написано, что Слово было у Бога, that the Word was with God, и Слово было Бог. And the Word was God. Когда мы читаем это Слово, when we read this word, мы должны понимать, что нам Бог говорит. We must understand what God is speaking to us. Бог имеет Слово к нам через это Слово. God has a word to us through this word. И Иоанн в своем Евангелии от Иоанна, 15 глава, 14 стих написано, Христос говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам». And in John chapter 15, he writes that Jesus spoke, he said, you are my friends if you fulfill the things that I've commanded you. Вы знаете, есть христиане, которые они говорят всегда, мне Бог сказал. And there are some Christians that always say, well, God spoke. Я с Богом говорил. I spoke with God. Я Богом так. Вы знаете, я когда обращаю внимание на таких людей, when I turn my attention to such people, как будто он говорил с тем, который играл в песке все время. It's as if he spoke with someone who was just, you know, playing in the sand with him. Вы знаете, Бог мне сказал, Бог мне то, мне, знаете. You know, you know, God spoke to me, God said this or that. Но исполнять Слово Божие не очень-то хочет. But to fulfill the word, they don't want to do that very much. Поэтому Яков говорит, and that's why James says, 1:22. In verse 1, chapter 1, verse 22. Будьте же исполнительны слова, а не слушайте только обманывающих самих себя. And he said, therefore, be the doers of the word and not hearers only who are deceiving themselves. Сколько на сегодняшний день христиане сами себя обманывают? But there are so many Christians today that are deceiving themselves. Я живу в стране, где 98.5% называют себя христианами. I live in a country where 98.5% of people call themselves Christian. Я не объявляю себя, и кому-то, если ты скажешь по улице или в разговоре, что ты не христианин, будешь иметь проблемы. And they declare, and if you, you know, meet someone on the street and you might say, hey, listen, you're not really a Christian, you might face great problems. Потому что он доказывает, что он христианин. Because they will prove to you that they're a Christian. Раньше было наоборот. Before it was the other way around. Но на сегодняшний день все доказывают, что христиане. But today everyone is trying to prove that they're Christian. Но христиане без исполнения Слова Божьего. But Christians without fulfilling of the Word of God. Христиане, которые обманывают себя. The Christians that are deceiving themselves. И он говорит, мой дедушка был такой. He says, my grandfather was like this. Мой отец. My father. И я тоже. And me as well. И я верю, как они верят. I believe as they believe. Я спрашиваю, давай мне скажи что-нибудь с основания твоей веры. So I would ask them, can you tell me something from the foundation of your faith? Ты мне скажи, откуда твоя вера взялась, на какой почве? Tell me, where did your faith come from, on what basis? И вы знаете, когда задаешь вопрос, and you know, when you ask the question, и спрашиваешь, кто был Адам? And you ask, who was Adam? И один человек говорит, по нашей улице жил. And he said, oh, he lived right up our street. По нашей улице жил. He lived up our street. Вот такие христиане. And these are the Christians. Когда спросили, Христос родился от Духа Святаго, when they или asked, как? Was Christ born from the Holy Spirit or how? Говорит, человек создал Бог или нет? Did they say, was man created by God or not? Но он говорит, ну и Бог, и от обезьяны. He said, well, from God, but then possibly from apes as well. Это на Ютубе есть, вы можете проверить, только жалко, что вы не знаете молдавский язык. This is on YouTube. You can find it and check. Там ходят с микрофоном и спрашивают христиан по улице. Unfortunately, you don't know the Moldovian language, и они все отвечают. То там, вы знаете, за голову схватятся, какие ответы от христиан. Люди вышли с православной церкви, идут домой, и там прямо спрашивают среди них. People walk out of an Orthodox church and out of the midst, they ask them the questions. Люди понятия не имеют. People have no clue. Вот поэтому и такое христианство на земле номинальное. And that is why Christianity on earth is often just a name. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, подоблю мужу благоразумному. And therefore, everyone who hears these words of mine and fulfills them, I will liken him to a wise man. Который построил дом свой на камне. One that built his house on a rock. Первое Иоанна. First John. Первое послание Иоанна, вторая глава. Letter of John, chapter 2. Третий, четвертый стих. Verse 3 and 4. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. He who says, I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Вы знаете, когда мы здесь читаем это место, как-то режет слух. You know, when we read this scripture, to some extent, it hurts our hearing. Вы знаете, мы люди стали нежными. You know, we as people have become so delicate. И когда нам Слово Божие говорит, кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец. And when we hear that the word of God says that a person who says, I know him, but does not keep his commandments is a liar. И нету в нем истины. And there is no truth in him. Потому что человек говорит одно, because the person says one thing, а делает другое. But does something completely different. Он говорит, я познал его. He says, I've known him. Но делом он не делает. But he does not do the respective actions. Вы знаете, соблюдать заповеди Господни, you know, to fulfill the commandments of God, это не что иное, как жить на основании Слова Божия. It is nothing other than living based on the Word of God. Потому что Слово Божие, because the Word of God, оно имеет силу. It has power. И оно касается нас. And it touches us. И многих людей, которые читают, оно, знаете, трогает или, как говорится, ну, приводит им дискомфорт. And many people приносит. That read it, it begins to stir them or maybe even brings them a certain degree of discomfort. В моем населенном пункте был человек. In my area, the heavily populated area, there was a person. Ну, нервный, что такой человек, не знаю, где, если вы встретили. It was a person who was very anxious or very aggravated. Шел на работу, скользкие сапоги. He was on his way to work and he was wearing his shoes, it was slippery. Снял сапоги, кинул снег и босыми ногами пошел. He got frustrated, took his shoes off because it was slippery, threw them away and walked barefoot. Я говорю, если рассказать, то только смех будет. I said that if I would share the story, I would only get responses of laughs. И в один день он говорит одному брату, дай мне Библию. And he says one time to one brother, he says, give me a Bible. Дал ему Библию. He gave him a Bible. И он прочитал и нашел себя там. And the person read it and they found themselves in this Bible. Выкинул Библию. Threw away the Bible. На полке. Threw it on the shelf. Этот брат спрашивает, ну ты прочитал? And the brother asked him, well, so did you read the Bible that I gave you? Он говорит, Библия все против меня. He said, the Bible speaks everything against me. Такие, как я, там написано, что не будут иметь жизни. People like myself, you know, it says there that these people like me will not have eternal life. И этот брат стал ему проповедовать, говорить. And this brother began to preach and began to speak to him. Я вам хочу сказать, что этот человек покаялся. I want to tell you this person repented. И стал очень хорошим христианином. And became a very good Christian. И он говорит, мне стыдно пройти по деревне, зная люди, что я творил. And he said, now it's a shame and I'm embarrassed to walk through the villages or the area where I lived, where the people knew what I used to do. Слово Божие вошло в его жизнь. But the word of God entered into his life. Никто не мог изменить. No one was able to change him. Никто. No one. А Слово Божье поміняло його. But the word of God changed him. Я уже не хочу сказати или не хочу говорити много о тих людей, которые вели, ну там, безобразный образ жизни, которые были криминалами или еще что-то каялись. I don't want to speak much about the people that were maybe criminals or led other ways of life and then subsequently repented. Поэтому мы должны знать, что через Слово Божие But anyhow, we must know that through the word of God, мы находимся здесь в церкви. We are now here in this church. Потому что Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих написано, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. In Acts chapter 6, verse 7, it says that the word of God was growing and spreading, and the amount of the disciples was increasing and multiplying. Слово Божие делает учеников. But the word of God creates disciples. Сказано, что Слово Божие росло. It says that the word of God was spreading. Давало плод. It was bringing fruit. И число учеников весьма умножалось. And a number of the disciples greatly multiplied. В другом месте тоже Деяния апостолов написано, что Слово Божие росло и распространялось. In Acts, in another place in Acts, it also says that the word of God was growing and spreading. Поэтому на сегодняшний день And that is why today, мы много говорим о проповеди Евангелия. We speak a lot about the preaching of the gospel. Много говорим о том, как нести Евангелие. We speak a lot about how to bring the gospel. Может быть, это не такое уж благородное дело. Maybe it's not such an action that maybe has great results right away. Это трудное дело. It's a difficult task. Но люди несут Слово Божие. But people continue to carry the word of God. Я имею одного сына, открыл церковь. I have a son and he opened the church. В старовеческом населенном пункте. In an area where there are a lot of people that are old believers or believers of old faith, if you Знаете, с бородой, так все. You know, everyone has a great beard. У нас говорят кацапы. They call them with a certain name, but they're very traditional believers. И вы знаете, сами русские. You know, they are Russian themselves. У них столько традиций. They have so many traditions. Столько обычаев. They have so many different habits of doing things, customs. Столько вопросов у них каждый день. They have so many questions. Эти люди These people, всю жизнь в традиции. They're in tradition their entire life. И вроде религиозная традиция. And it seems that it's a religious tradition. Но без Бога. But without God. Я рад Господу, что покаялись люди, есть члены, молодежь, дети приходят на служение. I'm very grateful to God that there is people that, of their midst that repented, there is youth, there is children, and they come to the service. И диакониса церкви. And one of the deaconesses in the church. Она удивляется, говорит, как ваши молодые знают Слово Божие. She's amazed to what extent the young people know the Word of God. А у них Слово Божие нельзя читать рядовому человеку. But for them, just a regular person is not allowed to read the Word of God. А без Слова Божия какое вы христианство хотите? But without the Word of God, what sort of a Christianity do you expect? Поэтому вера от слышания. And that is why faith comes from the hearing. А слышание от Слова Божия. And hearing from the Word of God. Есть одна проблема, problem, которой мы ее замечаем в последнее время. Ну, вы, наверное, слышали о изменении Библии, о переводе Библии сейчас, о том, что есть в Библии нечто сказано, которое не подходит людям последнего времени. About the fact that there are things that are written in the Bible that does not fit or is not acceptable to the people of the last time. Вы знаете, по этому поводу есть написано в Откровении. For this reason, there is a scripture that relates in the book of Revelation. 22 глава. Revelation chapter 22. И вот здесь написано такие слова. And here it says the following words. Я не знаю, что думают сейчас те, что меняет перевод. I do not know what those people are thinking, the ones that are changing the translation or the versions of the Bible. И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о котором написано в книге сей. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. А если кто отнимет чего от слова книги пророчества его, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. And if anyone takes away from the words of this book, this prophecy, God shall take away his part from the book of life and from the holy city and from the things which are written in this book. Бог не дает нам права снимать что-то с этой книги. God doesn't give us the right to remove something out of this book. Но не дает права и добавить. And also doesn't give us the right to add something. Мы встречаем церквя сегодня, которые добавили к этой книге. We encounter certain churches where they've added things to this book. Которые не написано. Things that were not written. Но, говорит, у нас такое решение. But they say we've had such a decision. И мы так должны жить. And this is why, this is how we must live. Но не написано так. But it's not written that way. И что, если не написано у нас, это принято. And so what if it's not written? This is how we accepted it. Вы знаете, мы должны очень бодрствовать. We must be very, careful and on guard. Исполняющий Слово Божие, one that fulfills the word of God, это человек благоразумный. It is a person who is wise. Который построит дом свой на камне, one who establishes his house on the rock, стоит хорошо, that stands firm, никакие ветры его не подует, and no wind will shift them, и ничего не может его страшить. And nothing can intimidate them. Вы знаете, доверяющие Слову Божию, you know, those who trust in the word of God, вы знаете, такое движение было, что, ну, помните, в Киеве пришествие Христа. There was a movement, maybe Белое братство. Know, there was a movement in Kiev where they were talking about the second coming of Christ. That один приходит брат ко мне и говорит: брат Петр, a brother comes to me and says, brother что Peter, готовимся к пришествию? Are we, so what, no, let's get ready for the second coming. Я говорю: что это значит? I said, what does that mean? И он мне говорит: ну вот там вот написано, ну на всякий случай я объявил церкви, чтобы шили все белые одежды и чтобы ждали. And he says, well, you know, they announced it over there, so just in case, I announced it in church so that people would prepare white clothing and be, you know, in expectation. Я говорю: брат, это заблуждение. I said, brother, it's complete deception. Ну, брат Петр, как ты можешь говорить? Ну, люди же говорят. Oh, brother Peter, how can you say that? But people are saying these things. Я ему говорю: а брат узник, в узах сидел. So это him, не такой. And he was a brother who spent time in prison, you know, before. He wasn't just anyone. Я говорю: написано, что никто не знает дня и часа пришествия Сына Человеческого. It's written that no one knows neither the day nor the hour of the coming of the Son of Man. Он ничего не сказал, развернулся и пошел. He didn't respond, turned around and walked away. После этого я встречаю как. Как пришествие встретили? So afterwards I meet him, so I say, so how did you guys, you know, meet the second coming? А он молчит. And he's silent. Вы знаете, люди добавляют. You know, people add. Люди снимают с этой книги. People remove from this book. Люди меняют. People change things. Потому что, ну, в последнее время не так принято. Because in the last days it's not accepted in this way. Слово Божие, the word of God, оно было, it was, оно есть, it is, и до пришествия Иисуса Христа останется. And it will remain until the coming of our Lord Jesus Christ. И пусть она будет в книге, and let it be in the book, пусть написано будет на компьютере, let it be written in the computer format, в телефонах, maybe in a cell phone, где бы ни было написано, no matter where it would be written, но слова, если не изменены, but if the words are not changed, это верное. That is the true word. И мы, исполняющие, and we fulfilling it, имеем жизнь вечную. Have eternal life. Да благословит нас Господь. May the Lord bless all of you. Аминь. Аминь.